Власта, ты действительно думаешь, что это кольцо лучше твоего?» «Разумеется», – спокойно ответила подруга фея со взрослыми глазами. «Ты ведь видела результаты сравнения? А подделывать программу ШАС не станет. Какой ты замухрышка сделал артефакт лучше, чем специалисты Зеленого дома?» «Златка, поверь, ШАСы гораздо придумывают новое. Оптимизировать, изобретать. Поначалу, в силу природной жадности, они стремятся разбогатеть, ни с кем не делясь. Пытаются проталкивать свои секреты самостоятельно. У некоторых получается, но большинство, побултыхавшись сладками, продают свое изобретение гильдии или великим домам, которые запускают его в массовое производство. Так почему бы не купить по дешевке приличную вещь? Возможно, года через два мы будем платить за такое кольцо вдвое дороже». Златка состроила гримасу. Фи, как это скучно. Но уже через секунду ее глаза вспыхнули. «Власта, смотри, Родослав, какой красавчик!» «Обычный мужик», – пожала плечами Власта, обернувшись к восхитившему спутницу парню. «Настоящий сокол, такой высокий, сильный. Ой, он нас заметил!» «Привет, девчонки!» Капитан команды Сокольников, направляющийся к арене в сопровождении Кудияра и еще нескольких ребят, увидел подруг и остановился. «Какие планы на вечер?» «Я еду домой», – негромко ответила Власта, всем своим видом давая понять, что рассказывает о своих планах исключительно из вежливости. «А я еще не знаю», – протянула Златка. «Вечером будет праздник в честь победителей», – напомнил Родослав, не спуская глаз с Власты. «В нашу честь», – добавил Кудияр. «А вы уже победили?» – осведомилась Власта. «Маринцев разнесем и победим». «Вот тогда и хвастайся». Власта повернулась и решительно направилась к ближайшей кафешке. Златка, бросив многозначительный взгляд на Родослава, поспешила следом. Могучий сокол крякнул и запустил руку в светлые волосы. «Черт! Задавака!» – бросил Кудияр, поняв, о чем думает друг. «Красивая задавака», – уточнил тот. «Но непростая». Вся Люч считала Власту восходящей звездой на магическом небосклоне Великого дома. Девушка происходила из хорошей семьи, ее мать была директором одной из школ, а отец – обер-воеводой дружины Сокольники. Кроме того, 9 поколений назад в их роду была королева – серьезный показатель, заложенный в семье силы. Девушка отличалась редкой красотой. Многие уже говорили шепотом, разумеется, что она затмевает саму Всеславу. Но самое главное – Власта была умна и обладала потрясающими магическими способностями. Она все еще продолжала обучение, но поговаривали, что ей суждено стать самой молодой фатой в истории Зеленого дома. А там, глядишь, и жрицей. А там... Одним словом, все сходились во мнении, что впереди у Власты большое будущее. Разумеется, у нее не было недостатков в поклонниках. Однако официального жениха Власта до сих пор не завела, что вызывало вполне понятные домыслы. Ходили слухи, что у нее роман с кем-то из воевод. Поговаривали, что к перспективной девушке проявляет интерес один из баронов. Однако подробности личной жизни Власты не знал никто. «Поиграть приехала», – пробурчал Кудияр. «Динамо она, Родослав. Точно тебе говорю, Динамо. У нее карьера на уме. А значит, замуж выйдет. Или за баронского сыночка. Или за старого туза из придворных». «А мне отец говорил, что жена у будущего воеводы должна быть женщиной простой. Без магических способностей, то есть», – встрял в разговор один из соколов. «Жена она для дома, для души. А колдуньи сами по себе», – он почесал в затылке. «Зато любовницы они классные». «А ты пробовал?» «Говорят». «Вот когда попробуешь, тогда и скажешь». «А феи считаются колдуньями?» «Тогда я пробовал». «И я». «И я». Молодые соколы засмеялись. И только Родослав не поддержал вспышку веселья. Молча оглядел друзей и негромко пробурчал. «Победителей любят все», – Кудияр покачал головой. «Не изводись, дружище. Иди в бой для себя и победи для себя, а все остальное как получится». Помолчал и добавил. «Женщины непредсказуемы». В первую очередь Молодежный турнир проводился в интересах великого дома Лють. В определенной степени его можно было считать неофициальным экзаменом. На соревнованиях обязательно присутствовали воеводы и обер-воеводы всех доменов. Опытные воины, которые указывали молодым бойцам на ошибки, а потом предоставляли баронам подробный отчет о подрастающей смене. Но если молодежь из другой семьи формировала команду и бросала вызов людям, им, как правило, не отказывали. Тренироваться так тренироваться. Кто знает. Возможно, через несколько лет бойцам придется сойтись в настоящем сражении. Так почему бы не узнать получше будущих противников? В этом году против дружинников выступали 4 команды чудов и 2 хванов. Больших любителей помахать мечами по любому поводу. Однако их выступления считались показательными и проходили вне основного зачета. Зато в личном первенстве правила были другими. В нем победитель определялся вне зависимости от семейной принадлежности. «Ну что, сладенькие мои, ставочки делаем?» Юркий конец уверенно вклинился в стайку молодых фей, перебил девичий разговор и даже приобнял двух ближайших красавиц за талии. «Будем болеть по-настоящему или платочками размахивать?» Нахальство лысого толстяка не вызвало у девушек раздражения. Скорее наоборот. Белокурые колдуни моментально попали под природное обаяние конца, заулыбались и придвинулись ближе. «Люций, привет! Ты все о деньгах да о ставках. О чем еще? Мог бы для начала сделать пару комплиментов?» «С удовольствием, лапочка!» Конец пристал на цыпочки и чмокнул Златку в щеку. «Ты как всегда прелестно, солнышко! Уже подарила кому-нибудь свою девственность?» «Какой ты?» Фея зарделась. «Помни о моем предложении», – с улыбкой продолжил Клюций. «Ты сделал ей предложение?» – осведомилась Любава. «Точно такое, как и тебе, солнышко!» Теперь покраснела и вторая девушка. Если бы Власта не была столь занята, она бы наверняка подумала, что подруга приняла предложение ушлого конца. Но мысли феи витали далеко от подобных тем. «Ты принимаешь ставки на предстоящий поединок?» «Финал личного первенства». «Поставлю, пожалуй». «На Радослава. Он, кажется, готов сокрушить любого соперника». «Он такой высокий», – мечтательно вздохнула Златка. Но руку конца, ласкающего ее талии, не стряхнула. «Каковы его шансы?» – спросила Власта. «Увы», – вздохнул Клюций, – «невысокие». «Почему?» «Сами смотрите, с кем предстоит драться Радославу». Его не приветствовали. С людами все понятно, они ждут, когда на арене появится их сородич, длинный белобрысый уволень. На чужака косятся без восторга, хмурятся. Все ждали, что в финале сойдутся Радослав и Бронислав, капитан измайловцев. Посторонние редко добирались в личном зачете до главного поединка, ибо правила запрещали использование магии. Боевой опыт участников был примерно одинаков, а потому решающую роль играла феноменальная сила людов. Но Витольд взял, да и вышиб Бронислава еще в четвертьфинале. А потом играючи расправился с еще одной надеждой зеленых, хитрым силополком из кузьминок. Испортил людям праздник. Однако не завопили при появлении Ундера и Чуды, братья Чуды. К этому Витольд тоже был готов. Он волк-одиночка, бирюк. Ни в одну из команд ордена не вошел. Хотя звали. Молодые рыцари выступили на турнире не очень хорошо. Родные драконы ухитрились проиграть бой перовцам, далеко не самой сильной команде зеленых. И теперь наверняка обвиняют в этом его. Впрочем, плевать. Ундер сбросил куртку, оставшись в майке, плотно облегающей торс, в свободных штанах. Чуть потянулся, последний раз разминая перед боем мышцы. Присел на корточки и принялся аккуратно распаковывать сверток с саблями. «Что у него за татуировка?» – спросила Златка. «Где?» – прищурилась Любава. «На правом предплечье». «Тебе нравятся рисунки?» – поинтересовался конец. «Если скажешь, я сделаю парочку. Специально для тебя». «Кажется, меч», – сообщила Любава. «Точно меч. И его что-то обвивает. Похоже на какое-то растение». «Две змеи», – — тихо сказала Власта. — Обвивает и грызут клинок. — Верно. Златка прошептала усиливающее зрение заклинание и теперь отчетливо видела татуировку на руке Витольда. — Это какой-то чудский клуб? — хихикнула Любава. — Да, — по-прежнему негромко ответила Власта. — Клуб ветеранов лунной фантазии. Она прищурилась. — Разве вы не знали, что Витольд Тундер сражался под стенами Зеленого дома? Подруги притихли. — Поэтому его шансы столь высоки, — вздохнул Люций. — Здесь бьется безусый молодняк, а у этого парня есть настоящий боевой опыт.